Глава третья. Поиски. Московский мегаполис. У Назима Ахматова был выходной. Первый за год и несколько месяцев. По данному поводу он испытывал двойственные чувства. С одной стороны, это не могло не радовать. Он так давно мечтал выспаться и потратить хотя бы один день на себя. С другой, то, что его хозяин, муррейский бизнесмен Акшур, нанял второго адепта, внушало определенную тревогу за свое будущее. У него появился конкурент. Однако Назим был сторонником последовательного подхода, который рекомендовал решать проблемы по мере их возникновения и не переживать заранее насчет того, что может и не произойти. В конце концов, сколько он еще мог обходиться без выходных? Постоянное напряжение никому еще не шло на пользу. К тому же Акшур уже достиг такого уровня, когда одного адепта ему было уже мало. Так что не следует дергаться, а лучше просто наслаждаться днем отдыха. Честно говоря, особых идей, как провести сегодняшний день, у него не было. Не привык он к тому, что предоставлен сам себе, и разучился планировать свое свободное время. Поэтому решил, не мудрствуя лукаво, поваляться где-нибудь на пляже, благо погода позволяла, а потом посетить какое-нибудь красивое место, полюбоваться природой, душой отдохнуть. Но эти планы полетели к черту после одной единственной встречи. Назим сам не мог себе объяснить, чем его привлекла эта симпатичная, но неброская брюнетка славянской внешности, случайно оказавшаяся рядом с ним на пляже. С чего начался их разговор? С мелочи. С приветствия, с замечания о погоде. Назим этого не помнил. Магдалена, так представилась его новая знакомая, полностью завладела вниманием адепта. Такой влюбленности Ахматов еще не знал. Он привык контролировать свои эмоции, ведь магия не терпит суеты. Но сейчас от всегдашнего хладнокровия не осталось и следа. Наверное, сказалось длительное отсутствие личной жизни. И дело было даже не в какой-то безумной страсти или вожделении. Ему просто было очень хорошо рядом с ней, а ей, кажется, с ним. Как-то само собой получилось, что весь день они провели вместе. Пляж, прогулка по городу, ресторан. И вот незаметно наступивший вечер наблюдал, как Назим провожает ее домой. Магдалена. Магдалена. Имя-то какое? Как Магдалена, морская пена. Пришли на ум Назиму строчки старой песни. Имени певца он уже не помнил, но словам этим подпевала душа. Путь к ее дому пролегал через арку. Они дошли примерно до середины, когда девушка вдруг остановилась и повернулась к нему. Назим догадался, что сейчас будет. Обнял ее за талию и привлек к себе и поцеловал в губы. А через несколько секунд вдруг почувствовал острую боль. Она шла от рук Магдалены, сомкнувшихся у него на спине, и от ее губ. Только тут проснулась его сверхвосприимчивость, и где только раньше была, и буквально закричала ему, что та, которую он обнимает, не человек. Назим вдруг увидел, что губы Магдалены трансформировались во что-то напоминающее гигантскую присоску, которыми изобилуют щупальца спрута, глаза вспыхнули страстным огнем, а руки уже ничем не напоминали человеческие. Боль нарастала, тело охватило странная слабость. Он попытался оттолкнуть монстра, сжавшего его в объятиях, но тщетно. Сила существа намного превосходила физические возможности Назима. Тогда адепт вспомнил о магии и попытался применить огненный ореол, однако опять без результата. Руки щупальца и рот присоска монстра высосали из него не только физическую силу, но и магическую. И Назим понял, что сейчас он умрет. Междумирье. Равен Бланнард с выражением плохо скрываемой скуки на лице только что не зевал. Наблюдал за безликим синим, похоже, впавшим в глубокий транс. Безликий молчал, практически не двигался. Его пустой капюшон смотрел в одну сторону, а именно на черную ониксовую стену зала совета. Одному создателю известно, что за картины ему там открывались. Вампир же мог наблюдать лишь беспросветную темноту. И продолжалось это уже без малого час. Интересно, он хоть жив? В принципе, терпение Равену было не занимать. Но обычно он знал, чего ждет, а также хотя бы приблизительно представлял, сколько может продлиться ожидание. Здесь же полная неизвестность. Наконец, подобное бестолковое времяпровождение ему надоело. И вот уже минут 10 он напряженно подыскивал предлог, чтобы улизнуть, но не находил. Ну сколько же так будет продолжаться? Терпению вампира хватило еще на четверть часа, после чего он произнес «Мессир?» Ноль реакции. «Мессир? Уже чуть погромче. Может, я пока пойду? А потом, когда понадоблюсь, вы меня вызовете?» Пустой капюшон повернулся к Равену. В голосе Безликого явственно прозвучало раздражение. «Я ведь, кажется, просил меня не отвлекать». «Но вы так долго были в своем трансе?» «Это еще недолго. Работа с линиями судьбы требует времени и сосредоточенности. Так, может, пока вы сосредотачиваетесь, я займусь поисками?» «А можно узнать, каким образом вы собираетесь искать наблюдателей?» Каждое слово Безликого просто источало сарказм. «Дадите в прессу пандемониум объявление? Ордену Безликих требуются наблюдатели, обладающие развитыми аналитическими способностями. Магические умения приветствуются, расовая принадлежность безразлична. Резюме направлять замок судьбы до востребования. Так что ли?» Равен молчал. Честно говоря, он так и не удосужился придумать внятного плана действий, но даже те поиски методом проб и ошибок, которыми они занимались последние две недели, по его мнению, были лучше сидения здесь и ожидания неизвестно чего. Тем не менее, вампир молчал, не решаясь озвучить свои мысли, так как слишком хорошо помнил, на что был способен в гневе его предыдущий господин, тоже вышедший из Ордена Безликих. Этот, правда, выглядел более демократичным. Но чем Эдемит не шутит, нарываться не стоило. Безликий, так и не дождавшись ответа, продолжил. «Я, конечно, понимаю, что поставил перед вами задачу из ряда «пойди туда не знаю куда» и «принеси то не знаю что». Тот вампир с удивлением посмотрел на своего работодателя. «Мои настоящие действия как раз и направлены на то, чтобы облегчить вам работу и сделать поиски более или менее упорядоченными». «А что вы для этого делаете?» — полюбопытствовал Равен. «Пытаюсь найти в линиях судьбы следы старой сети наблюдателей Ордена. После гибели моих предшественников она законсервировалась, но не растворилась же в воздухе. Ничто во множестве миров не исчезает бесследно. Часть из них, конечно, могла погибнуть, но как минимум половина, а я думаю, все три четверти, уцелели. Наблюдатели Безликих не так просты. Не факт, что они согласятся вновь работать на Орден, но попытка не пытка. И надо же с чего-то начинать. Все лучше, чем выискивать среди многих миллиардов смертных тех, кто отвечает нашим требованиям. Тут уж действительно впору в газеты обращаться. Последние две недели вы осваивались со своей новой ролью и учились жить при свете дня, но теперь тренировки окончены. Пора всерьез браться за дело. А для этого нужны конкретные вводные. Или вы не согласны?» «С этим трудно спорить. Так вы достигли каких-нибудь результатов?» «Кое-какие нити мне удалось нащупать, и если вы не будете меня больше отвлекать, я доведу процесс до логического завершения. Впрочем, кое-что я могу вам сказать уже сейчас. Раса Эдемитов ведет в настоящее время настойчивые поиски провокатора, осведомителя Пириэла, заманившего Эдемитов в Нордхеймскую ловушку». «Чья была ловушка?» «Сил стабильности. Но не думаю, что провокатор работал на них. У меня есть основания полагать, что он принадлежал к бывшей сети нашего ордена и по ходу дела столкнулся либо с инферами, либо с эмиссаром хаоса. В любом случае, этот тип не нужен. У меня есть, конечно, предварительная договоренность с адемитами о его выдаче в случае успешного завершения их поисков, но...» «Как? Вы заключили сделку с адемитами?» Не удержался Равен от возмущенного восклицания. «Может быть, вы не будете меня перебивать?» С холодной яростью ответил Безликий. И вампир осекся. «Заключил, но я им не слишком доверяю. Особенно этой молодой поросли, которая пришла к власти после Нордхейма и войны с инферами. А посему, как только у меня будет информация, что их поиски вышли на финишную прямую, именно вам, с моей помощью, конечно, придется позаботиться о том, чтобы наша с ними договоренность была выполнена. Все ясно?» «Кристально, мессир. А теперь будьте так любезны не отвлекать меня еще некоторое время. Я закончу работу с линиями судьбы, и тогда у меня будет для вас более точная информация». «Как скажете, мессир», — со вздохом ответствовал Равен и приготовился к новому периоду долгого ожидания. Элизар. Выверн еще огрызался, пытаясь достать спеленавшего его адепта зубами или хвостом. Но тот был осторожен и держал дистанцию, одновременно своей магической петлей все тут же притягивая крылья существа к его телу. Укротить такого зверя довольно непросто и даже опасно. Вырвись он из магических пут, и незадачливому магу не позавидуешь. В Ализаре это считалось неким доказательством доблести и мастерства адепта, своеобразным экзаменом на профпригодность. Иметь собственного верхового выверна для них было высшим шиком, имеющим при этом весьма малую реальную полезность. Большинство адептов Элизара уверенно пользовались пространственными коридорами для перемещения в конкретное место или левитации, чтобы осмотреть какое-нибудь место с воздуха. На вывернах же летали в основном на показ, желая похвастаться мощью и размерами своего ящера, или если хотели сэкономить магическую энергию. Иногда этих крылатых хищников использовали как сторожей, особым заклятием ограничив их способности к полету. Серж Фонтен, впрочем, собрался извлечь из пойманного выверна чисто практическую пользу. В последнее время адепту было что-то тревожно. Мучили кошмарные сны, нехорошие предчувствия. И ведь вроде бы не с чего. Этот мир для Фонтена был олицетворением рая на земле. Все здесь ему нравилось — природа, обилие дармовой магической энергии, которую в некоторых местах можно было брать прямо из воздуха, уединение. Жил он в горах на отшибе, где никто не мешал ему предаваться размышлениям, заниматься нехитрым домашним трудом и читать книги, частично захваченные с собой из пандемониума, а частично приобретенные здесь. На первый взгляд, все в порядке. Врагов в Элизаре у него не было, хотя бы потому, что Фонтен почти ни с кем не общался. Угроза могла исходить только из прошлого. Того, что осталось в пандемониуме, к счастью, уцелевшим после великой битвы Каладборга с короной мертвых. Могла исходить, но не должна была. В принципе, там осталось достаточно тех, кто мог бы предъявить бывшему наблюдателю Ордена Безликих счет за события двухлетней давности. Но о его роли в них знали единицы. И все они сейчас мертвы. Пириел и его ближайшее окружение погибли в Нордхейме, а Маурзана киллер достал, по слухам, в самом его дворце. Все нити, которые могли привести к нему, оборваны, похоже. Однако во множестве миров ни в чем нельзя было полностью уверенным. И это аксиома. Истории, подобные той, в которой он был замешан 2 года назад, не имеют обыкновения заканчиваться без последствий для их участников. Расплата может прийти не сразу, а через год, через 10-20 лет, но придет она обязательно. К страху и ожиданию возмездия примешивались и муки совести. Это представители высших сил могут легко и непринужденно приносить миллионы жертв на алтарь своих амбиций и потом спокойно и крепко спать. А он, Серж Фонтен, был всего лишь человеком. Пусть обладающим немалой магической силой, но человеком. А потому Нордхейм оставил глубокую рану в его душе. Да не он способствовал встрече Каладборга и Короны, зато, направив туда эдемитов, подлил масло в огонь, способный спалить все множество миров. Кто знает, чем закончилась бы эта история, не вмешайся силы стабильности. Но совесть совестью, а пожить бывшему наблюдателю еще очень хотелось. И он не собирался безропотно подставлять шею под топор палача, который рано или поздно за ним придет. Потому и создал он у себя этот зверинец. В его коллекции укрощенных тварей числились уже Василиск, Мантикора и даже парочка кантарских лунных гончих. Теперь к ним прибавился и Выверн. Прокормить эту ораву было достаточно сложной задачей, но адепт считал, что его заботы окупятся сторицей, когда-нибудь хищники встанут между ним и теми, кто явится по его душу. Московский мегаполис. Чтобы найти в Москве адепта Элизарца, надо сильно постараться. Не то чтобы их там было мало, наоборот. В этом-то и заключалась проблема, если вам требовался не любой, а строго определенный адепт. Никаких компьютерных баз данных на них не было, да и появлялись они в городе нерегулярно, причем отследить их перемещение было довольно-таки трудной задачей. Адепты есть адепты, а элизарцы были к тому же еще и самыми квалифицированными магами из тех, кто принадлежал к человеческой расе. Аллерия Деланаль ни за что не стала бы искать адепта Ариуса, кроме всего прочего, она на дух не переносила заносчивых элизарцев. Если бы у нее была возможность отыскать Магдалену Гетову другим способом, поиск по аурному отпечатку, предоставленному ее отцом, ничего не дал. Знакомых у Магдалены в Москве не было, за исключением того же Ариуса, а Наско Гетов, к сожалению, представления не имел, куда могла направиться его непутевая доченька в гигантском мегаполисе. Можно было, конечно, показать фотографии Магдалены по телевидению или расклеить объявление с надписью «Разыскивается». Но отец девушки вполне обоснованно Опасался, что в таком случае рискует потерять дочь навсегда. А ходить по огромному городу, показывая каждому встречному фото девушки в надежде, что кто-то ее узнает, выглядело полным безумием. Таким образом, выбора у эльфийки не оставалось. Искать Ариуса все-таки придется. Еще в 2020 году во всех более или менее крупных городах появились специальные увеселительные заведения для адептов. Там подавали блюда и напитки из различных миров, проводились состязания по всем видам магии, кроме боевой, а также предлагались иные, более специфические удовольствия, популярные среди магической братии. Подобных заведений в Москве было, конечно, немало, но все-таки они сужали круг поисков молодого элизарца до вполне обозримых размеров. Конечно, не факт, что тот вообще сейчас в Москве, но если исходить из худшего, руки могут опуститься. К тому же там эльфийка могла наткнуться и на Магдалену, если сладкая парочка все еще вместе. Поэтому Алерия, внутренне себе посочувствовав, отправилась по ночным клубам. Эта работа могла быть выполнена быстрее, подключись к ней Селена, но та куда-то исчезла, оставив записку, в которой сообщала, что тоже занимается каким-то делом нового клиента. Причем слова там точно повторяли подобную записку Алерии, из чего эльфийка заключила, что напарница решила рассчитаться с ней за вынужденное дежурство в офисе. Это не могло не вызвать у Алерии улыбки. Инферийка была старше ее на добрых несколько веков, но иногда вела себя как вздорная девчонка, 20 лет от роду. Первый вечер, а точнее ночь, в течение которой эльфийка обошла 5 клубов, никакого результата не дал, если не считать таковым усталость и головную боль. Тем не менее, сегодня предстоял второй этап поисков, и первым пунктом в ее списке стоял ночной клуб с громким названием «Дворец иллюзий» на Нахимовском проспекте. Заведение это было достаточно крупным и весьма популярным среди адептов. Однако в 8 часов вечера там было еще не слишком оживленно. Немногочисленные посетители пока чинно сидели за столиками и негромко обменивались последними новостями, среди которых, Алерий услышал это, слегка обострив свой слух с помощью магии, доминировала тема о недавней бойне в подземке. Ничего удивительного в этом не было, ибо о ней в последние 2 дня говорил весь мегаполис. Неизвестный хищник, хищники, растерзали в метро почти 20 человек. Эту бойню большинство приписывало кандарским тварям и глухо ворчало по поводу несостоятельности корпуса стражей мира и порядка. Странным было только одно. Все люди и визитеры, оказавшиеся в тот вечер в злосчастном поезде, были зверски умерщвлены, но они съедены, что для прожорливых кантарских хищников нетипично. Прорвись в метро, скажем, стая лунных гончих, и от пассажиров остались бы лишь обглоданные кости. Первый факт, впрочем, достоянием журналистов не стал. Алерия узнала об этом от своих бывших коллег по корпусу смирителей. В задумчивости эльфийка сама не заметила, как дошла до барной стойки. Барменом оказался уроженец Морея Шак-Дир. Эти разумные кошки всегда знали толк в напитках. Шак-Дир удивленно приветствовал Алерию. «Добрый вечер. Странно видеть здесь эльфа. Ваши собратья не очень-то жалуют такие клубы». Девушка очаровательно улыбнулась Морейцу. «Добрый вечер. А разве исключение из правил не делают нашу жизнь интереснее?» Бармен развел лапами. «С этим не поспоришь. Выпейте чего-нибудь». Алерия поколебалась. «Бокал белой розы, пожалуйста». Это слабое белое вино было единственным вечнолесским напитком, встречающимся за пределами зачарованных пущ, а также единственным алкоголем, который могла, правда, в очень умеренных дозах употреблять эльфийка. Когда бокал золотистого вина оказался в ее руках, Алерия слегка пригубила его и оглядела зал. «Немного народу», — произнесла она, чтобы завязать разговор. «Ночь только начинается», — охотно ответил бармен. «Вот увидите, через пару часов здесь микс упасть будет негде». Он немного помолчал. «Впрочем, отчасти вы правы. После того, что случилось в подземке, народу, возможно, будет и поменьше». «Почему?» «Вы разве не знаете? Это же произошло в 2 шагах отсюда, на станции метро Нахимовский проспект». Его слова вызвали у эльфийки безотчетную тревогу. Ей вдруг захотелось узнать, что Магдалена и Ариус никогда не бывали во Дворце иллюзий. Впрочем, она сохранила внешнее хладнокровие и с легким удивлением поинтересовалась. «Разве ваши посетители пользуются метро?» «Как правило, нет. Но к нам ходят не только адепты. Состязания иллюзионистов привлекают сюда и простых смертных. К тому же, кто может поручиться, что подземные убийцы не вылезут на поверхность? «Вы никак хотите отвадить меня от вашего клуба?» — с иронией спросила эльфийка. «Да кашу паси!» — округлил глаза бармен. «Вы спросили, я ответил только и всего. Кстати, о простых смертных». Алерия извлекла из кармана фотографию Магдалены. «Эта девушка здесь случайно не появлялась. Возможно, она была вместе с молодым элизарским адептом». Шагдир шелестяще рассмеялся. «Так и знал, что вы здесь по делу. Глаз у меня наметанный. Вы не страж, это видно. Тогда... Неужели частный детектив?» «Просто один знакомый попросил меня разыскать его дочь. Впервые вижу эльфийку частного детектива». Алерия поняла, что Морейца уже не переубедить, и решила вернуть его ближе к интересующей ее теме. «Так вы ее видели? Дайте-ка посмотреть». Несколько секунд бармен изучал фотографию, а затем, с сожалением, протянул обратно эльфийке. «Увы, ничем не могу помочь. Здесь бывает так много народу, что даже мой тренированный глаз замыливается. Бедная дурочка». «Почему вы так сказали?» «Связываться с элизарцем?» У бармена даже усы встопорщились. «Они же ни одной юбки не пропускают». Алерия печально кивнула. Тут она была полностью согласна со своим котообразным собеседником. «Тогда вы, может быть, знаете ее спутника? Элизарского адепта Ариуса. Я могла бы передать вам его телепатический образ». «В этом нет необходимости. Адепт Ариус мне известен. Он часто сюда заходит. Подождите, дайте-ка еще раз взглянуть на фотографию». «Ну, конечно. Эх, память, старею». «Так вы ее помните?» — заволновалась Алерия. «Теперь вспомнил, когда вы об Ариусе заговорили. Видел я ее один раз вместе с ним. Позавчера, кажется. Но еще раз повторю, бедная дурочка». «Почему на этот раз?» «Да потому что вчера он уже заявился сюда с какой-то невысокой азиаткой». Верхний мир. У Лионели опускались руки. После совета, собранного по результатам ее визита в Замок Судьбы, в качестве одного из приоритетных направлений дальнейшей деятельности расы был определен поиск провокатора. На этом настаивали почти все молодые. Ничего удивительного. Они пылали яростью и жаждали на ком-то выместить свой гнев за все предыдущие поражения и нынешнее незавидное положение расы. Найти и уничтожить провокатора и тем самым удовлетворить свою жажду мести — вот чего они хотели сейчас больше всего. Эта задача в глазах молодых обладала рядом несомненных преимуществ. Она была легче, конкретнее, интереснее, а главное, быстрее решаемой по сравнению с долгоиграющим восстановлением величия эдемитов. Все разговоры о том, что надо соблюдать условия сделки с Безликим и выдать ему провокатора, были приняты большинством советов в штыки. И Лионель при поддержке лишь одного Меллинара не смогла ничего сделать. Впрочем, этот вопрос она планировала решить позже, когда спадут эмоции. Хуже было другое, а именно... Огонек торжества, вспыхнувший в глазах Доннаэла сразу после голосования. Безликий был прав, он опасен. Пока еще не так, как Пириэл, но за ним надо присматривать. Слишком честолюбив, это еще мягко сказано. Рвется к власти, будет точнее. Возможно, надо будет попробовать через некоторое время спровоцировать его на необдуманные действия, пока его молодость и горячность работают на Лионель. Когда придут хладнокровие и опыт, может быть поздно. Нет, надо держаться за союз с Безликим. Как ей не претела мысль отдавать в его руки провокатора, потерять его поддержку было гораздо хуже. Почему-то Лионель была уверена, что хотя к эдемитам вообще он настроен не слишком дружелюбно, на нее такое отношение не распространяется, и хотела максимально использовать это. Более того, она намеревалась устроить так, чтобы хозяин Замка Судьбы был за что-нибудь признателен ей лично. А дело с провокатором для этой цели подходило почти идеально. Но Лионель ненавидела это короткое и очень емкое слово. Оно имело обыкновение портить самые тщательно разработанные планы, олицетворяя собой все неблагоприятные неожиданности, которые только могут случиться. Но всегда означает, что дела идут не так, как ждали и хотели. Вот и сейчас поиски, несмотря на редкостный энтузиазм и массовость, весьма быстро зашли в тупик. Все, что осталось от Эмерии Пириэла, унаследовало высшее Темиэль. Опросили каждого подчиняющегося ей эдемита, но без толку. Оказалось, что извлечь из них что-то полезное невозможно, так как они не относились к ближайшему доверенному окружению погибшего высшего и были не в курсе его дел. А тех, кто мог что-либо знать, Пириэл взял с собой в роковой Нордхеймский поход. В результате всего этого Лионель пребывала в состоянии мрачной задумчивости, из которого ее вывел осторожный вопрос Эриэла. «Высшая Лионель, можно с вами поговорить?» Эриэл был из ее Эмерии, поэтому Лионель, уже собравшаяся послать к инферам непрошенного собеседника, в последний момент передумала. «Со своими нужно помягче. Их преданность может весьма скоро пригодиться». Лионель подняла на подчиненного усталые глаза и спросила. «О чем?» «О предмете ваших поисков. Возможно, моя информация окажется для вас полезной». Глава совета оживилась. «Садитесь, Эриэл, излагайте». Когда высший Пириэл еще не был главой совета, он что-то искал по всему Пандемониуму. Поиски эти велись только силами его Эмерии. Других не привлекали. До меня доходили только слухи. Но на последнем этапе, после гибели высшего Эристера, к этой операции стали привлекать добровольцев из других Эмерий. Я оказался в их числе. Помните, я еще спрашивал вашего позволения? Припоминаю. Пириэлу для чего-то понадобились дополнительные бойцы, но для чего, он, по-моему, так толком не объяснил. Впрочем, тогда шла война, и достаточно было простого объяснения в интересах обороны. Так вы участвовали в поисках? Да. А искал Пириэл? Бывших наблюдателей безликих. Что? Новость была ошеломляющая. Надо же, как туго все закручивается. Пириэл искал источники информации, как и она сейчас. Он хотел использовать наблюдателей, их аналитические способности и возможность видеть линии судьбы. Умный ход. Если его осведомитель, тот самый провокатор, был из числа бывших наблюдателей, то многое становится ясно, в том числе и интерес к нему безликого синего. Кстати, тот наблюдатель мог знать об убийстве Пириэлом, прежнего синего. Тогда у него был прямой мотив отомстить главе совета. Лионель повернулась к застывшему в ожидании Эриэлу. «И что, ему удалось найти кого-нибудь?» «Да, но только одного. Его имя?» «К сожалению, оно мне неизвестно. Его нашли в местности, ранее именовавшейся Францией. Я только один раз и мельком видел его лицо, но попробую передать вам телепатический образ». Он сосредоточился, а глава совета открыла мозг для восприятия телепатической информации. Картинка действительно получилась не очень четкой. Но если что, узнать по ней человека было вполне можно. Лионель пристально посмотрела в глаза подчиненному. «Вы только что оказали мне большую услугу, Эриэл. Будьте уверены, я этого не забуду. Держите эту информацию в тайне. Никто, кроме меня и вас, ничего не должен знать об этом человеке». Элизар. Окрестности реки Шеннаморы. Селена смотрела на Шеннамору с почтительного расстояния и размышляла. Тавигарн был прав, проблема существовала. Ее первая попытка добыть воду завершилась фиаско. Длинный шест с петлей, в которой висела колба, данная ей ученым, просто выбила из рук инферики какая-то серая энергетическая змея, весьма похожая на ту, которую описывал Тавигарн. И не просто выбила, а переломила пополам. Обломок с петлей и колбой змея утащила в реку. Колбы, конечно, у инферийки имелись в изобилии, а вот с идеями дело обстояло намного хуже. «Постойте-ка!» Селена потрогала висящий у нее на груди амулет. Змея была энергетической, то есть являлась магией. А от магии амулет защищал свою хозяйку исправно, в чем Селена успела уже убедиться неоднократно. Только раз подобный амулет подвел во дворце Маурзена, но Сатан тогда отрезал ее от источников магической энергии Нижнего мира. Авось серой паскуды из реки до этого не додумается, а если додумается, то не сможет осуществить. Прикинув перспективы так и эдак, Селена решила попробовать. Риск, конечно, был, так как она почти ничего не знала о возможностях змеи, но когда ее работа обходилась без риска? Вот то-то же. Итак, действуем. Выбрав из своего арсенала шест покороче и закрепив в его петле новую колбу, Селена двинулась к Шеннаморе. С каждым шагом ее напряжение нарастало. Однако она умела справляться с нервами. В ее долгой карьере убийцы случались ситуации покруче. Шаг, еще шаг. До зоны досягаемости змеи осталось совсем немного. Ну же, вперед! Еще шаг. Вот она, расчетная граница риска. Но змея не появляется. Селена приободрилась. Хотя бдительности не теряла. Кто знает, что за гадость готовит ей река хаоса. Уже шесть шагов за границу. Скоро можно будет дотянуться колбой до воды. Селена скорее почувствовала, чем увидела атаку змеи, пригнулась и прянула в сторону. Но как ни быстра была инферийка, змея тоже оказалась нилоком шита, и, извернувшись в воздухе, она попыталась захлестнуть нахальную гостью своей петлей. Ей не хватило совсем чуть-чуть, инферийка ускользнула от гибельного захвата, не избежав, правда, соприкосновения со змеей. Селену пронзила жуткая боль. Серое нечто словно пыталось растворить ее плоть, подобно концентрированной кислоте. И амулет не действовал. Но думать о причинах этого времени не было. Инферийка упала и перекатилась в сторону, в то время как змея хлестнула по тому месту, где она только что была. «Телепортироваться», — мелькнула мысль. «Нет, рано». Тут же осекла себя Селена. «Когда еще удастся так близко подобраться к реке? Надо попытаться разобраться со змеей». Она материализовала в руке пламенный клинок, и следующую атаку творений хаоса встретила уже им. Однако безотказное доселе оружие, с легкостью разрубающее камни, словно увязло в теле змеи, и тут же какая-то чудовищная сила так рванула меч, что инферийка не удержала в руках его рукоять. Впрочем, как оказалось, контакт с инферским оружием не прошел для змеи бесследно. Она уменьшилась в размерах и как-то побледнела. Но не успела Селена порадоваться этому обстоятельству, как из реки возникло еще два подобных энергетических образования, весьма резво метнувшихся к инферийке. «Дела плохи», — успела подумать она, — «пора сматываться», и тут же осуществила эту идею, растворившись в воздухе. Где-то в пандемониуме. «Можете превращаться обратно», — телепатически произнес адеп, — «здесь вам ничего не угрожает». Ликантроп послушался. Незнакомец был прав. В Декарле маги владели лишь немногие избранные, и ни один из бывшей команды Шаангатора к их числу не относился. Погони можно было не опасаться. К тому же он и так уж слишком долго пробыл в родственной форме и начал ощущать, что мысли путаются. Процесс преобразования довольно неприятен для наблюдения. Неподготовленного зрителя может даже вырвать, но неизвестный адепт к неподготовленным явно не относился и омерзения не выказывал. Напротив, за всей процедурой он наблюдал с искренним любопытством. По завершению преображения его глазам предстал совершенно обнаженный мужчина лет 40, крепкий, широкоплечий и довольно высокий. На его скуластом и несколько угловатом лице выделялись глаза нетипичного для людей янтарного цвета, а в коротко подстриженной шевелюре проблескивали седые пряди. Адепт протянул ликантропу халат. «Накиньте пока», — произнес он вслух на всеобщем пандемониума, не сомневаясь, что собеседник им владеет. «А я подберу вам что-нибудь из одежды». «Спасибо», — ответил Шаангатор на том же языке, но с легким акцентом. Пока адепт отсутствовал, он не спеша огляделся. Пространственный коридор привел их в обычную для пандемониума, которым Шаангатору приходилось бывать не раз, городскую квартиру. Комната и так довольно приличных размеров выглядела еще больше из-за малого количества мебели. Из обстановки было только самое необходимое — стол, пара стульев, диван и телефон на тумбочке. Очевидно, здесь не жили, а использовали эту квартиру как временную базу. Единственное окно выходило на заросший кустарником пустырь, вдалеке за которым виднелись трубы какого-то завода. Адепт вернулся через пару минут и вручил Шаангатору сверток с одеждой. Пока ликантроп облачался, одежда пришлась почти в пору. Маг вперил в него пристальный, оценивающий взгляд из тех, которыми каменные стены пронзить можно. И даже видавшему виды наемнику от такого взгляда стало очень не по себе. Разговор ликантроп начал первым. Во-первых, его терзало любопытство по поводу личности нежданного спасителя. А во-вторых, ему невыносимо захотелось нарушить повисшую в квартире гнетущую тишину. «Не хочу показаться неблагодарным, но кто вы и зачем меня спасли?» «Не верите в мое бескорыстие?» — усмехнулся незнакомец. «Правильно делаете. Альтруисты сейчас вымирают как класс. В основе всего в этой вселенной взаимовыгодное сотрудничество. Что же до моего имени, оно вам ничего не скажет. Можете называть меня просто Наблюдатель». «Наблюдатель? Оригинально. И за кем или зачем вы наблюдаете?» «С недавних пор за вами. Я давно вас искал, господин Шаангатор». «Меня? С чего бы это? Вы в судьбу верите?» «Я достаточно начитан, господин наблюдатель», — с некоторой обидой произнес ликантроп. «И кто такие безликие, знаю». «Отлично, это упрощает дело. Я наблюдатель Ордена Безликих. Скажу без ложной скромности, один из самых ценных наблюдателей, ибо могу видеть линии судьбы, поэтому мой босс доверил мне дело повышенной важности — поиски джокеров. Джокеров? Что-то знакомое. Постойте, это не игральная карта в пандемониуме. Нет, речь о других джокерах. Но вы правы, что-то общее с этой картой у них есть. Джокеры — секретное оружие судьбы. Еще их называют разрывателями цепей за то, что они способны вмешаться в сколь угодно прочную и определенную событийную цепь и разорвать ее. Джокеры смертные, но каждый из них обладает какой-то уникальной способностью, благодаря которой они, подобно одноименной карте, способны побить любой план и замысел самых могущественных игроков во множестве миров. Их жизнь подчинена предназначению. Каждый из них рожден для какого-то великого дела. Если они выполнят свое предназначение, судьба с лихвой вознаграждает их, помогая добиваться всех мыслимых и немыслимых успехов. А если нет, остаток жизни превращается для джокеров в сплошной кошмар. «Занятно», — пробормотал Шангатор. «Но зачем вы мне все это рассказываете? Только судьба знает, кому что предназначено. Судьба, а через нее и безликие. Я ищу не просто кого-то из этих избранных, но строго определенного Джокера, и это вы». Когда ликантропу удалось вернуть на место отпавшую челюсть, он выдавил. «Безумие! С чего вы взяли?» «Я же сказал, что вижу линии судьбы, а у Джокеров они настолько выделяются из серой массы линий простых смертных, что их невозможно с чем-нибудь спутать». «Этого просто не может быть. Я же ничем не отличаюсь от других. Инфер, побери. Да будь я особенным, думаю, что знал бы об этом». «Не факт. Как правило, сами джокеры не догадываются ни о своей избранности, ни о своем предназначении, пока посланцы безликих не открывают им на это глаза». Шангатору абсолютно не нравилось направление, в котором двигался их разговор, но он не представлял, как с него свернуть. Внезапно его озарило, и с отчаянием утопающего, хватающегося за соломку, горячо заговорил. «Постойте, вы сказали уникальная способность, но я ничем таким не обладаю». «Ошибаетесь, обладаете». «Чем же?» «Абсолютной невосприимчивостью к магии». «Это не так». «Не надо поспешных заявлений, господин Шангатор. Давайте вспоминать. Вы наемник. Ведете довольно рискованную жизнь и часто выполняете контракты в других мирах. Наверняка среди ваших противников попадались и адепты. И каковы были исходы этих встреч?» Шангатор задумался. Теперь ему на память действительно стали приходить различные случаи из его карьеры, связанные с магией, которые, как он тогда считал, по счастливой случайности не задевало его. Шангатор считал, что он просто очень везучий. Но ведь этому могло быть и другое объяснение. У ликантропа пересохло в горле. «Вы уверены?» — севшим голосом произнес он. «У меня хорошая интуиция. И плюс к тому, я в высокой степени обладаю способностями к анализу. Но в таких вещах полагаться только на них не стоит. Я поставил эксперимент и во всем убедился». «Какой эксперимент?» «Когда вы убегали от своей бывшей команды в ущелье, не ощутили ничего странного?» «Да вроде нет». «Подождите. Воздух на мгновение стал каким-то вязким, и сопротивление движению возросло. Впрочем, тут же все исчезло. Одна секунда и только». «Вот-вот», — торжествующе воскликнул наблюдатель, что и требовалось доказать. Это было невидимое магическое поле довольно высокого уровня. Такой не всякий Эдемит преодолеет, а вы прошли, даже не почесавшись. «А если бы не прошел?» «Я бы убрал поле и предоставил вас высшей собственной судьбе. Мой босс из Ордена Безликих учил меня не вмешиваться в промысел судьбы без необходимости. Она этого не любит». «Значит, в моем случае необходимость была?» «Естественно. Вы же Джокер. А значит, для хозяев судьбы архиценная фигура». «И вы знаете, каково мое предназначение?» — обреченно спросил ликантроп. «Да». «Вы мне скажете?» «За этим я и здесь». «Итак?» «Итак, ваше предназначение — освободить из-за стенков первосозданного душу великого архимага Балендала Фарсорнского». Московский мегаполис. Селена весьма неловко материализовалась в офисе Алены, упав прямо посреди кабинета и опрокинув при этом кресло для посетителей. Алерия, сидевшая в это время за столом, вздрогнула от неожиданности, а затем с улыбкой произнесла: «Да, напарница, ты умеешь эффектно появляться». Селена медленно поднялась, поморщившись при этом от боли. «Чем упражняться здесь в остроумии? Помогла бы лучше!» Только тут Алерия заметила, что одежда Инферики на боку порвана и намокла от крови. Она тотчас же приблизилась и поднесла руки к ране. Их охватило голубоватое сияние, перешедшее постепенно на бок Селены. Та закрыла глаза и чуть закусила губу. Очевидно, процесс исцеления получился весьма болезненным. К тому же он затягивался. У эльфийки даже испарина на лбу выступила. Когда, наконец, она справилась с раной, то подняла на Селену удивленные глаза. «И где это тебя так угораздило?» «В Ализаре». «Слушай, подруга, может, хватит темнить? Что за дела у тебя там?» Селена подняла с пола кресло и уселась в него, закинув ногу на ногу. «Ладно, слушай. Когда ты оставила меня дежурить по офису, наше агентство посетил один мой старый знакомый». Рассказ Инферики занял минут 15, и, завершив его, она выжидательно посмотрела на напарницу. «Ну, что скажешь?» Алерия была ошеломлена и секунд 10 пыталась собраться с мыслями, прежде чем ответить. «Да, удивило, нечего сказать. Знаешь, ведь хаос — чрезвычайно опасная вещь. Может, я скажу банальность, но ты зря ввязалась в это дело». Селена кисло улыбнулась. «Можно подумать, у меня был выбор». «Выбор есть всегда», — проворчала Алерия. «Тебе легко мораль читать», — огрызнулась Инферика. «Не за твоей бы головой половина инферно охотиться начала». «Ладно, не будем ссориться. Попытаемся придумать, как из всего этого выпутаться. Ты говоришь, амулет не сработал?» «Да». «Такое ведь уже бывало. Я имею в виду тот случай, когда ты на сатана охотилась. Маурзен его вообще сломал, и мне пришлось снимать новый с трупа его охранника. А сейчас он целый работает». «Ты уверена?» — Селена пожала плечами. «Давай проверим. Запусти в меня огненный шар. Плохая идея. Либо ты сгоришь, либо ремонт в офисе делать придется, когда пламя тебя обогнет. Тогда поверь мне на слово, амулет в порядке. К тому же на этот раз я не почувствовала, что меня отрезали от источников магии. Тут что-то другое. Твой амулет основан на том же принципе, как и те, что носили усмирители?» «Полагаю, да. Он защищает от любого вредоносного магического воздействия». «Вношу поправку. От любого известного магического воздействия. Создатели амулета были весьма сведущие в магии, согласна. Но даже если они знали все заклинания множества миров, в чем я лично сомневаюсь, о хаосе и бездне им известно очень мало, как, впрочем, и всем здесь. Напавшая на тебя энергетическая змея, скорее всего, имела принципиально иную природу, чем любая магия в упорядоченной Вселенной, а значит, амулет на нее просто не был рассчитан». «Очень ценная информация», — саркастически заметила Селена. «Она не дает нам ничего, кроме того, что уже известно. На амулет в этом деле полагаться нельзя. И что нам с этим делать?» «Я бы известила силы стабильности. Не думаю, что Тавигарну это понравится. Может, мне первосозданной пожизненную охрану обеспечит. А ты что предлагаешь?» «Пока не знаю. Но я должна выполнить контракт. А потом можешь сразу же сообщить своему Долохову или кому там еще. Пусть осушит этот ручеек». «Где-то в Пандемониуме». Шангатор присвистнул. «А вы не мелочитесь, господин наблюдатель. Надо же! Балендал Фарсорнский. Это, случайно, не тот архимаг, который уничтожил 5 миров и сам погиб при этом?» «Вы действительно начитаны, господин Шангатор. Он самый. Некромант». «Да». «С ума сойти! И зачем это безликим? Позвольте мне сохранить в тайне их мотивы. Да и зачем вам это знать? По-моему, вас сейчас должен интересовать другой вопрос. А именно, какую выгоду вы сможете из этого извлечь?» «Ну и какую?» «Для начала Балендал, в благодарность за спасение, может взять вас под свое покровительство и решить некоторые ваши проблемы, например, связанные с теми, кто преследовал вас в Декарле. Думаю, эту проблему я могу и сам решить. Но это дело трудное и опасное, и помощь могущественного некроманта вам не помешает. А кроме того...» Наблюдатель сделал выразительную паузу. «Вспомните, что я вам рассказывал о Джокерах. В плюсе может оказаться власть, богатство, успех, в чем угодно, или то сокровенное, что вы наверняка втайне просите у судьбы. Ну а минусы в случае отказа можете сами представить». Взгляд ликантропа стал задумчивым, и адепт понял, что попал в точку. Дальше дело техники, обсудить мелочи, и Шангатор тепленьким упадет к нему в руки. Следующая же фраза наемника подтвердила его догадку. «Допустим, я согласен, но как это сделать? Ведь зона наверняка охраняется почище, чем особняки высших инферов. Эту проблему мы возьмем на себя. Считайте, что до куполов заточения вы уже добрались. Но их магия нам не подвластна. Тут вы и вступите в игру. Но как я освобожу Балиндала?» «Очень просто. Проникните под купол и вынесите его душу в себе». «Что?» «Да ничего особенного. Практика показывает, что какое-то время две души в одном теле вполне могут существовать. А магия первосозданного вам не помеха. Решайтесь, Джокер. От вас очень многое зависит». Где-то в Пандемониуме. Река, наполненная смертью. Питер снова смотрел на нее. Странное ощущение. Он даже затруднялся его для себя определить. Натянутая струна — вот подходящее сравнение. Причем готовая вот-вот порваться. Чем может обернуться подобное событие, он точно не знал, но подозревал, что открытие ящика Пандоры по сравнению с этим покажется мелкой неприятностью. Почему-то Питер не сомневался. Это произойдет совсем скоро. Необходимо срочное вмешательство. Но как помешать этому случиться? Река исчезла. Где он? Темная арка какого-то дома. Сюда даже в самый солнечный день свет не заглядывает. Неподвижное тело у стены. Пьяный? С его-то везением. Вряд ли. Так и есть труп. Лужа крови под ним. О, Боже, как он растерзан! Кто это с ним сотворил? Кто? Неизвестно. Но он это сделает снова. Опять этот странный голос. Что за чертовщина? Его нужно найти и остановить. Кого? Найдешь — узнаешь. Каким образом я его найду? Прислушайся к себе. Отличный совет, главное — понятный. Может, объясните поконкретнее? Молчание. Ясно, значит, не объяснят. Питер уже тошнил от этих загадок. Голос в своем репертуаре. Изъясняется кратко и очень туманно. Правда, сегодня он произнес аж 4 фразы, своеобразный рекорд. Но что все-таки значит «прислушайся к себе»? Питер вышел из арки, когда внезапно оказался во власти тревожного чувства. Уверенность — нет. Знания пришли из ниоткуда, но заполонило все его мысли. Кто бы ни был убийца, в этот миг стало ясно, что он вновь вышел на охоту. Сон прервался резко, как по команде. Его всего трясло. Каждый раз после таких снов Питер весь день ходил как потерянный и чувствовал себя отвратительно. Уже Кристен заметила и начала вопросы задавать. Нет, с этим надо кончать. Решено, сегодня же он отправится к врачу. У него и телефон есть какой-то клиники проблем сна. Как раз его случай.